Когда Ерин вошел в офис, две красивые русские женщины сидели за журнальным низким столиком, пили кофе и громко хохотали. Он вспомнил одного видного турецкого политика, который призывал турецких женщин к целомудрию, не смеяться громко, не болтать долго по телефону о ерунде и вести себя более скромно. Этот деятель даже предлагал ввести штрафы за слишком эмоциональное поведение в публичном месте. Мол, если хочешь поржать, то сиди дома и хихикай, опять же в тряпочку, чтобы соседи не волновались по поводу твоего психического здоровья. Политик мог бы и не призывать. Турецкие женщины почти не имели права голоса, темперамента, являлись образцом спокойствия, покорности, и, конечно, резко услышишь такой смачный ржач, как полицейский слышал сейчас. В массе своей турчанок не интересовала мировая культура, кинематограф, балет и опера. После замужества девичья красота заплывала лишним весом, они пялили на себя цветные шаровары, пекли лепешки, занимались домом и детьми. Случались исключения, некоторые представительницы стремились к образованию, самостоятельности, но так тщательно скрывали свою индивидуальность, что иногда Ерин думал. Получили женщины свободу, сняли паранджу, но все равно закрывали лицо холодной маской равнодушия и сдержанности. Только постные мины вокруг. Неужели самим не хочется превратиться в свободную птицу, как эти веселые русские красавицы? Ему хотелось присоединиться к ним и захохотать над какой-нибудь шуткой. Но вместо этого он постучал костяшками пальцев по косяку, привлекая внимание, и поздоровался по-турецки. «Мерхаба! Я смотрю, все в порядке у вас?» Наташка повернулась и замахала руками, чтобы он присоединился к кофейной церемонии. Приглашение Ерин принял с удовольствием. За целый день во рту не появлялось маковой росинки. Пока он большими руками обнимал кружку с кофе, наслаждался печеньем и шоколадными конфетами, за это время Тамара по просьбе Наташки пояснила, каким образом убийца мог вычислить пустующую виллу. Полицейский лишь уточнил кое-какие детали. Получается, на сайте видно, что вилла свободна? Конечно! Иначе как бы мы находили клиентов? Это рынок отелей недвижимости. Вот, например, я смотрю эти предложения. Тамара повернула монитор, чтобы показать наглядно. «Сразу видно, какие апартаменты или виллы свободны. Так можно просматривать несколько раз, прочитать негативные или позитивные отзывы туристов и сделать вывод, что именно эта вилла будет пустовать как минимум в ночь убийства. А можно узнать, кто особенно часто интересовался этим домом. Практически невозможно. Это открытый сайт, и особенно если этот кто-то просматривает предложения с разных компьютеров. А кто владелец виллы? Владелец турок, но живет в Германии. Он заключил с нами договор несколько лет назад, чтобы мы сдавали в аренду его виллу с видом на море, с бассейном по определенной цене. Но 2 года назад сосед к двухэтажной вилле присобачил 3-й этаж, застроив вид на море и закрыл тенью бассейн почти на весь день. И это предложение перестало пользоваться большим спросом. Если только для туристов, которым противопоказаны солнечные лучи. Странная ситуация. И он что, не стал судиться с соседом? Полицейского никогда не интересовали вопросы недвижимости. «Ничего удивительного, здесь такое сплошь и рядом», — махнула рукой Тамара. «А как вы связываетесь с владельцем?» «По телефону или по электронному адресу». И Тамара протянула листок со всеми реквизитами хозяина. Ерин еще не понял, что может дать ему эта информация, но важна была каждая мелочь в составлении портрета убийцы. Наташа слушала этот разговор, а в голове роились другие мысли. Вдруг замотала головой и громко сказала: «Я домой не поеду!» Она не стала уточнять причину отказа. Не могла же она сказать, что зарабатывает приличные деньги, что ей нравится здесь, и что в доме пусто и одиноко, родители на даче, и что она думать не желает о проведении остатка отпуска с ними. Наташа даже гипотетически не желала представить, что вечером усядется у телевизора и начнет рыдать от слезливого сериала. Особенно после того, как она окунулась в насыщенную событиями жизнь роскошного города на берегу Средиземного моря. И пусть некоторые события окрашены жутким цветом. Ты вообразить не можешь, как сложно в разгар сезона найти недорогой отель. Я просмотрела все предложения, даже хостелы забиты. Тамара развела беспомощно руками. Можно на квартиру, но это небезопасно. Там толкуется по 7-10 человек, сброд со всего мира, типа хипарей. Обдерут до нитки, не заметишь. А что полиция? Румяная женщина повернулась к Ерину. Она у вас важный свидетель. Ей что, охрана не полагается? Полиция не обязана обеспечивать свидетелей жильем. Я могу предложить только камеру временного содержания». «Ну уж нет, спасибо», — хмыкнула Наташка. А насчет ценности свидетеля руководство определило, что Иванова Наталья свидетелем является, но не ценным, потому что в ее показаниях не содержится ничего, что указывает на преступника. Опознать убийцу она не сможет, а аромат мужского одеколона к делу не пришьешь. Тамара возмущенно замахала руками, горячо защищая подругу. «Но маньяк-то об этом не знает. Сначала на вилле, потом в отеле он пытался избавиться от нее. Так может довести свое дело до конца, ей угрожает опасность». Ирин сам удивился, насколько быстро принял решение и, повернувшись к Наташке, твердо и ободряюще отчеканил. «Мы решим эту проблему. Получишь и охрану, и жилье. Перевезу тебя в мою квартиру. Там убийца искать не будет, даже если и выследит, то побоится. Жилплощадь большая, представляю твоей персоне отдельную комнату, маленькую, но с диваном и кондиционером». Для подруг это предложение оказалось полной неожиданностью, и они увидели не тупого копа, а как минимум Зора или Робин Гуда. «Можешь не опасаться, я не буду покушаться на свободу или честь. Да и на работе целый день. А ты можешь продолжать свою работу, конечно, со всеми предосторожностями, которые мы обговорим с вами обоими позднее». Наташу словно отпустила. Она с шумом выпустила воздух и с искренним восхищением произнесла: «Ты настоящий индеец! Человеческое спасибо!» К порыву благодарности присоединилась Тамарка, протянув пухлую ладонь. «Уважаю! Молодец!» Ирин со смехом пожал Тамаре руку и продолжил. «Но с тебя уборка, стирка, глажка, и ты готовишь завтраки и ужины». «Без вопросов! Все будет сделано, шеф!» — отрапортовала сияющая Иванова. «Эй, не забудь, я мусульманин, будем вместе составлять меню». Они поехали в пансионат. Пока Наташка собирала вещи, Ирина смотрел номер без особой надежды, что после экспертов найдет какой-нибудь интерес. Потом спустился на первый этаж и долго допытывал турка, который дежурил ночью. Через час привез уставшую после тяжелой ночи и рабочего дня новую обитательницу в холостяцкую неуютную квартиру. Ирин чувствовал себя неловко за беспорядок, разбросанные вещи, пустые пивные бутылки за диваном. Уходя утром, он не мог представить, что вернется не один. Смущаясь, наспех показал комнаты, кухню и выразил надежду, что уже сегодня попробует домашний ужин, а сам отправился в управление.